Монтана. Суббота, 17 ноября. Остается 8 дней. Глава 13. Линкольн в штате Монтана с населением 1100 человек был деревней в национальном парке на берегу реки Блэкфут. Маленькое поселение стало известным в 1990-х годах, когда Теодор Качинский, известный как Унабомбер, был арестован там в своей хижине, которую впоследствии целиком переправили через Стэмпл-Пасс в столицу штата Хелену, в 59 милях к юго-востоку. Качинский Теодор Унабомбер родился в 1942 году. Американский террорист, приговорен к пожизненному заключению. Конец примечания. Деревня выглядела так, словно ее сбросили в лес с вертолета, и некоторые строения приземлились неудачно. Она также служила домом Джеттеру Хойту. Мы прибыли туда в субботу в 3 часа дня. 14-часовая поездка напоминала путешествие через большую часть Западной Европы, хотя мы всего лишь пересекли один штат и въехали в другой. Коуди припарковался у бара. Очевидно, его сотовый телефон разрядился, так как он провел 7 или 8 часов в тщетных поисках сигнала. Я вышел вместе с ним, заметив: «Ты вел себя грубовато». Коуди зажег сигарету. «Я становлюсь таким, когда не курю и не пью», — сказал он. «Когда все, что у меня есть, — это гребаная реальность, смотрящая мне в физиономию». «Спасибо за подвоз», — поблагодарил я. «Не за что». «Что, если твоего дяди здесь нет?» «Вполне возможно», — отозвался Коуди. «Сейчас конец охотничьего сезона. Помнишь охотничьи сезоны?» — с тоской спросил он. «Помню. Но ты ведь говорил с ним недавно?» Коуди кивнул. «Я говорил ему, что мы можем приехать. Но он не сказал, будет дома или нет, только проворчал в ответ. Когда Коуди вошел в бар, я прислонился к моему Чероки, сунув руки в карманы. На горах к югу и пустоши Скейпгоут к северу лежал снег. Я разглядел полосу снега даже в тени сосен за баром. Маленькие горные поселки вроде этого были особенно непривлекательны 2 сезона в году. Теперь, когда раннего снега хватало, чтобы испачкать землю, но не чтобы замерзнуть на ней. И весной, когда снег таял, обнажая скопившийся под ним мусор. Но словно оттеняя непритязательную внешность, здесь особенно хорошо пахло именно в это время, когда воздух был напоен ароматами леса. Этот воздух напоминал мне дом. Повернувшись, я увидел, что Энджелина проснулась и улыбается мне через окно. Мелисса крепко держала ее. Улыбка, наполнив меня радостью, лишний раз убедила, что я поступаю правильно. Я постучал в окошко, и Мелисса открыла его. «Понюхай воздух», — сказал я. «Пахнет лесом?» «Если бы в этих местечках была работа для специалистов по международному туризму», — вздохнул я, просунув руку в машину, чтобы Энджелина могла схватить меня за палец. «Как прекрасно жить и растить детей здесь!» «Когда соседом может оказаться Унабомбер», — сказала Мелисса, и мы оба засмеялись. Энджелина попискивала, радуясь смеху родителей. «Последнее время она редко его слышала», — подумал я. Коуди вышел из бара с бутылкой пива в руке и сигаретой во рту. «Там сидит кое-кто из старых приятелей», — сказал он. «Помнишь братьев Браунинг и Чеда Керра? Они спрашивали о тебе и Брайане». «В самом деле?» «Да, какой смысл приезжать сюда инкогнито? Я забыл, что в Монтане все обо всех знают». «А как насчет дяди Джеттера?» «Он ждет нас у себя. Сказал, что отключил ток в колючей проволоке, чтобы мы могли подъехать прямо к его дому». «Что?» «Я шучу». Коуди бросил сигарету в грязь. Хижина дяди Джеттера помещалась в нише между соснами и осинами, и окнами была обращена к двухполосной дороге. «Думаю, я еще помню, как туда добраться», — сказал Коуди. «Мы проехали под древней осевшей аркой из сосен, покрытых ярко-зеленым мхом. На одной из подпорок виднелась деревянная вывеска с надписью «Хойт». «Услуги по снаряжению». На другой была ржавая металлическая табличка «Никаких нытиков». Ветхая и покосившаяся хижина дяди Джеттера напоминала декорацию к фильмам из 1880-х годов, за исключением спутниковой антенны на шесте. Я увидел два транспортных средства, фургон Dodge Power 1960-х годов и новый, но помятый пикап Ford в открытом гараже. Поперечная перекладина высоко на деревьях поддерживала висящие туши лося и чего-то похожего на мускулистого мужчину. «Медведь с содранной шкурой», — объяснил Коуди. «Похож на повешенного футболиста». «На твоем месте, Мелисса, я бы не позволял Энджелине смотреть на это». «К счастью», — отозвалась Мелисса с заднего сиденья, — «она смотрит в другое окно на лошадей. Три лошади, два мула и пара коз наблюдали за нами из кораля. Ну и местечко выглядит так, как я ожидал», — сказал я. Дядя Джеттер приветствовал нас у парадной двери с тарелкой с сыром, печеньем и цветными зубочистками, перетянутыми резинкой. Мне показалось забавным, что этот человек после звонка Коуди безмятежно закусывает сыром, явно нарезанным охотничьим ножом. Дядя Джеттер был рослым и крупным, но не таким высоким и широким, как я его помнил. Фактически он выглядел удручающе нормальным, если не считать длинной сидеющей бороды и конского хвоста, доходящего до середины спины. Но глаза были прежними, серо-голубыми и пронизывающими, поблескивающими, окруженными красноватыми ободками. На большом крючковатом носу виднелись похожие на волосы голубые прожилки. Огромные руки походили на рукавицы. На нем были плотная фланелевая рубашка, шерстяной жилет, лоснящийся от старости, тугие джинсы и сапоги с каблуками для верховой езды. Внутри было темно. Стены покрывали шкуры медведя и лося. Подставками для дюжины винтовок и карабинов служили лосиные и оленьи рога. В помещении пахло дымом, жиром и раствором для чистки ружей. Мелисса, Энджелина и я сидели на древней кожаной кушетке с фургонными колесами по краям в качестве подлокотников. Мелисса с трудом удерживала нашу дочь, которой хотелось поползать по полу. Джеттер поставил тарелку с сыром на кофейный столик рядом с упаковкой шести бутылок пива «Молсон». «Прошу прощения», — обратился он к Мелиссе и Энджелине. «Это не место Для леди и ребенка. Все в порядке, улыбнулась Мелисса. Вряд ли, возразил Джеттер. Может, принести малышке молока или что-нибудь? Мелисса указала на переполненную детскую сумку. Незачем. Мы приехали подготовленными. К нашему удивлению, Энджелина казалась очарованной Джеттером. Она бросила на него хитрый взгляд, опустила ресницы и закрыла лицо ручонками. Вскоре она раздвинула пальцы и с усмешкой посмотрела на старика. Я заметил, что он с трудом концентрирует внимание на Коуди, излагавшего нашу проблему. Несмотря на то, что Коуди говорил нам в машине, в своем рассказе он не проявлял никаких сомнений, что именно Гэррет и Луис загадили нашу квартиру и стреляли в меня из ружья для пейнтбола. Когда Коуди поведал о Харри, глаза Джеттера стали суровыми. Он откинулся назад и погладил бороду. «Итак, вам нужно напугать этого мальчишку, и вы для этого приехали ко мне. Почему?» «Потому что вы пугали нас», — ответил я. «Это было 20 лет назад, Джек». Коуди склонился вперед и протянул дяде конверт с рапортами и фото, который передал нам Торклиссон. Джеттер взял его и посмотрел фотографии Гэррета. «Потому что тебя не знают в Денвере, дядя Джеттер», — сказал Коуди. «Ты давно не бывал там. Мне известно, куда смотрит полиция, когда что-то не так. Они не станут поглядывать в сторону Линкольна в Монтане, если ты не сделаешь какой-нибудь глупости, вроде потери бумажника. Или если не допросят братьев Браунинг и Чеда Кера в Линкольне», — подумал я. Дядя Джеттер бросил на племянника взгляд, внушивший мне страх за него. «Я не говорю, что это обязательно случится», — дал задний ход Коуди. «Или даже, что Гэррет обратится в полицию. Его цель — не делать этого, а твоя — убедить его подписать отказ от опеки». Джеттер снова погладил бороду, словно обдумывая последствия. «Последние 10 лет я редко занимался такими вещами», — сказал он. «Очевидно, я немного заржавел. Но ты говоришь, что этому Гэррету нравится якшаться с мексиканцами, что это придает ему сознание собственной важности». Коуди кивнул, особенно с бандой под названием «Сур-13». Дядя Джеттер повернулся к Мелиссе. «Простите, мэм, но не хотите ли вы показать малышке животных? У меня несколько лошадей, 2 прекрасных мула и козел. Он не кусается. Может быть, ангелочку будет интересно?» Мелисса посмотрела на меня, и я кивнул. «У меня проблема с нелегальной иммиграцией», — сказал Джеттер, как только входная дверь закрылась. «С тем, как мексиканцы захватывают наши города и размахивают своим флагом. Большая проблема, понятно?» «Пару недель назад я позвонил в свой банк в Хелене, потому что они напутали со вкладом, который я сделал для клиента-охотника. После этого я получил сообщение, где говорилось, что нужно набирать 1 для английского языка и 2 для испанского. И это Хелена в штате Монтана, ребята». Я так взбесился, что поехал туда и забрал все свои деньги. Когда управляющий спросил меня, почему я это делаю, я ответил: «Потому что не желаю набирать 1 для английского и два для испанского, ты паршивец. Когда я ехал назад, то проезжал мимо больницы, где эти мексиканцы выстроились у отделения неотложной помощи. Они держали маленьких детей, потому что врачи должны лечить их неизвестно от чего. Чья это страна, в конце концов? Что происходит с нашими так называемыми лидерами, которые спокойно сидят, пока к нам пробираются наши так называемые соседи с юга? А теперь я слышу, что какой-то дружок мексиканцев и его приятели-латиносы хотят забрать этого ангелочка? Он указал длинным пальцем на дверь. Это неправильно. Дядя Джеттер так разбушевался, что я не хотел говорить ему, что вся проблема в судье. Справиться с двумя гребаными мексиканцами для меня пара пустяков, продолжал он. А заставить их дружка подписать бумагу — просто кусок пирога. Чтобы продемонстрировать это, Джеттер быстро поднялся, гораздо быстрее, чем я от него ожидал, и сжал воображаемого Гэррета в кулаке, а другой рукой изобразил пистолет. Помните сцену в «Крестном отце»? Либо ваше имя появится на этом соглашении, либо вам вышибут мозги, сеньор. А если вы думаете, что можете подписать бумагу, а потом побежать и сказать вашему папаше или копам, что вас принудили, то бросьте эту затею. Потому что если это случится, я вернусь за вами и скормлю ваши мозги моим козам. И это только для начала, маленький сеньор. Он поднял взгляд. «Думаете, это сработает?» «Может быть, нужно что-нибудь более изощренное?» — отозвался Коуди. «У нас 8 дней», — сказал я. Дядя Джеттер кивнул, бросил на пол воображаемого Гэррета и глубоко вздохнул, чтобы остыть. «Компенсация?» — спросил он. «Об этом вы договоритесь с Брайаном Истманом», — ответил я. «Он распоряжается деньгами». «Брайан Истман?» — переспросил Джеттер, потирая подбородок. «Ваш старый дружок? Сын священника?» «Да». «Он гомик, верно?» «Да». Вздохнул я. «И он помогает нам с расходами. Брайан преуспел в Денвере». «Еще бы!» — ухмыльнулся Джеред. «Но, полагаю, деньги гомика не хуже других?» Я прикусил язык и посмотрел на Коуди, который закатил глаза и смущенно покачал головой. «Дайте мне день или два, чтобы собрать сведения», — продолжал Джеттер. «В начале будущей недели здесь ожидается буря, так что мне лучше поскорее убраться отсюда. Я могу быть в Денвере во вторник или самое позднее в среду. Уже много лет я не видел этого города. Говорят, он растет, как на дрожжах». «Да», — согласился Коуди. Джеттер повернулся к племяннику. «Ты жалеешь, что покинул Монтану и перебрался туда?» Коуди кивнул. «В последнее время жалею». Джеттер кивнул в ответ. «Не понимаю, как кто-то может хотеть уехать из Монтаны. Для меня это не имеет смысла. По-моему, все большие города одинаковы. полны всякой дряни. Я хлопнул себя по колену и поднялся. — Коуди, выйдем на минуту. — Ты передумал? — спросил Коуди, закрыв дверь. — Да, он старше и безумнее, чем я помнил. Не думаю, что мы сможем контролировать его или вовремя остановить. — Согласен, он уже не тот, что прежде. — Ты можешь просто сказать ему, что я в последнюю минуту сдрейфил, и мы уберемся отсюда? Подошла Мелисса с Энджелиной на руках. — Он кажется нестабильным, — сказала она. Коуди коротко усмехнулся. Он всегда был нестабильным. В наши дни трудно найти стабильного человека. Но я не сознавал, насколько дядя постарел. Коуди положил руки нам на плечи. — Идите в машину. Я вернусь и скажу ему, что вы передумали. Когда мы ехали через Линкольн, я спросил, как он это воспринял. — Его трудно понять, — сказал Коуди. — Думаю, дядя разочарован. Он уже настроился действовать. — Это был правильный выбор, — промолвила Мелисса на заднем сиденье. — Но я бы хотела, чтобы у нас имелась альтернатива. Может, Брайан что-нибудь придумает? Коуди фыркнул. — А я бы хотел, чтобы старый пердун вернул мне этот конверт.